Глава 15. Арина Максимова. Вернувшись домой, я долго не могла найти себе места. Аня уехала по работе, и квартира сразу погрузилась в удушающую, тягучую тишину, в которой четко и громко звучали мои тревожные мысли. Я пыталась занять себя хоть чем-то, взялась стирать, потом переключилась на уборку, но все валилось из рук. В итоге решила испечь пирожки с капустой, которые так обожает сестра. Замешивая тесто, я уговаривала себя перестать думать о предстоящем разговоре с Костей, но бесполезно. В голове крутились бесконечные вопросы, тревога за сына, мысли о будущем, которое выглядело теперь совершенно неопределенным и туманным. Я уже раскатывала тесто, когда в дверь настойчиво позвонили. Вытирая руки полотенцем, я направилась к прихожей, недоумевая, кого могло занести к нам среди дня. Открыла дверь, и сердце на мгновение замерло от неожиданности. Передо мной стояла женщина, строгая, элегантная, с безупречно уложенными седыми волосами, надменным холодным взглядом и едва уловимым запахом дорогих духов. «Вы к кому?» — спросила я настороженно, чувствуя внутри неприятный холодок. Женщина не ответила, лишь демонстративно оглядела меня с головы до ног, будто перед ней стояло нечто крайне неприятное. «Арина Максимова?» — холодно уточнила она, чуть приподняв идеально очерченную бровь. «Да, это я». Не успела я договорить, как женщина буквально втолкнула меня внутрь квартиры и, даже не спросив разрешения, прошла на кухню. Оглядевшись вокруг, она достала из сумочки влажные салфетки и принялась тщательно вытирать стул, потом стол, на котором еще лежало тесто и начинка для пирожков. «Простите, а вы вообще кто такая?» Голос мой дрогнул от удивления и возмущения. Женщина холодно усмехнулась и присела, наконец, на тщательно вытертый стул. «Я, девочка моя, мать Кости», — сказала она, пристально посмотрев мне прямо в глаза. «Ольга Александровна Титова». Перед глазами тут же вспыхнула сцена в больнице. Костя спорит с женщиной жестоко и резко. Я вдруг поняла, что это была она, его мать. «Что вам нужно? И как вы вообще узнали, где я живу?» Голос мой невольно стал тихим и напряженным. Странное чувство, что она пришла явно не с миром, внезапно разгорелось так сильно, что я не могла его никак потушить. Женщина снисходительно посмотрела на меня и, не говоря ни слова, достала из сумочки пачку 5000-ных купюр, небрежно положив ее на стол передо мной. «Давай на чистоту. Ты либо избавляешься от ребенка, либо собираешь свои манатки и уезжаешь подальше, а в графе «отец» твоего малыша будет стоять прочерк. Ты не испортишь жизнь моему сыну. Я ясно выразилась?» Я замерла, чувствуя, как кровь начинает шуметь в ушах. Эта женщина была настолько мерзкой и высокомерной, что мне стало не по себе. «Избавиться от ребенка?» Я едва не задохнулась от столь наглого предположения. «Вы чокнулись? Мне рожать вот-вот! Костя в курсе вашего визита?» Едва выдавила я из себя, стараясь не врезать этой идиотке по голове скалкой. Она презрительно фыркнула, поправляя прическу и рассматривая меня с явным отвращением. «Конечно нет. Ему совсем не обязательно об этом знать. Я хочу лучшего для своего сына. Рано или поздно он поймет, что для его единственно верное решение – вазэктомия. Детей полно в детдомах. Нечего плодить больных уродов. Если решила оставить ребенка, тяни эту лямку сама. Но сына моего оставь в покое, не режь ему крылья». Я не выдержала и резко встала, чувствуя, как во мне поднимается волна ярости. «Вы психбольная! Убирайтесь вон отсюда немедленно!» Женщина лишь лениво приподняла бровь, явно ожидая подобной реакции. «Значит, по-хорошему ты не понимаешь, да? Если вы сейчас же не уйдете, я вызову полицию, а деньги свои запихните себе куда подальше, ненормальная семейка!» Она медленно поднялась со стула, убирая деньги обратно в сумку и демонстративно направляясь к двери. Я сделала шаг вперед, чтобы захлопнуть дверь, но она внезапно резко обернулась, смерив меня уничтожающим взглядом. Такие, как ты, малолетние девки, только и мечтают оседлать член перспективного мужика. Ни кожи, ни рожи, ни мозгов. А как залезть, мозгов хватило. Мне прекрасно ясен уровень твоего интеллекта, и я не позволю тебе выжать из моего сына все до последней капли. Я ясно выразилась?» Что-то во мне оборвалось окончательно. Я не выдержала и, собрав все силы, попыталась выпихнуть ее из квартиры, чтобы захлопнуть дверь. Но женщина оказалась сильнее, чем выглядела. Она резко оттолкнула меня и, размахнувшись со всей силы, ударила кулаком прямо мне в живот. От резкой боли я согнулась пополам. Перед глазами потемнело, я упала на пол и в этот момент почувствовала, как по ногам течет что-то горячее. Опустив взгляд, я увидела кровь, медленно растекающуюся по полу кухни. Дверь захлопнулась, отрезая меня от внешнего мира. Я лежала на холодном полу, задыхаясь от страха и боли. «Ребенок, мой мальчик!» Ужас охватил меня, заслонив все остальное. Дрожащими руками я попыталась дотянуться до телефона, но силы стремительно покидали меня. Внутри все разрывалось на части. Страх и боль смешались, затмив разум. Последнее, что я смогла прошептать, прежде чем сознание поглотила тьма: «Пожалуйста, только не мой сын!»